301. Гуру. Не ведаете ни дня, ни часа. С этой мерою и будем ожидать будущее. И пусть ожидание это будет активным. Активность может быть и внутренняя, внешне на поверхности незаметная, лишь бы мысли не пребывали в застое. Не в проточной воде, но в стоячей, гниющей, заводится всякая нечисть.